Здоровье тоже золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я как солнечный луч живая была, и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень, и сидела до того, что бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала 3 месяца, пока была любовь. Все ночи этого времени бывало у него. И вот до какой поры дожила, хватило крови. А сколько любила, сколько поцелуев взяла и дала. Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы. Их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которую была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старый зергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками, и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами. Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом. Я жила с матерью под Фальчи на самом берегу Берлада, и мне было 15 лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна. «Эй, нет ли у вас вина? И поесть мне!» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясени и вижу, река вся голубая от луны, а он в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу, и покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит, вот какая красавица живет тут, а я и не знал про это. Точно он уж знал всех красавиц до меня. Я дала ему вина и вареной свинины, а через 4 дня дала уже и всю себя. Мы все катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку и едем. Он был рыбаком с прута. И потом, когда мать узнала про все и побила меня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше в Дунайские гирла. Но мне уже не нравился он тогда, только поет да целуется, ничего больше. Скучно это было уже. С моря поднималась туча, черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело, Недалеко от нас в лозах винограда целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака. Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова. На месте луны осталось только мутное опаловое пятно. Иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.